Мама один на один со злостью. Злость – сложная эмоция, которая включает в себя тревогу, страх и обиду. Мама может относиться к ней по-разному, в зависимости от того, кто ее испытывает – она сама или ее ребенок. Когда ребенок злится, первая реакция, которая появляется у мамы – это страх. Ее может испугать, что злость ребенка разрушит спокойствие в доме, вызовет конфликт или просто потому, что она не знает, как правильно с этим справиться. Часто в таких ситуациях хочется остановить ребенка, успокоить его и отвлечь. Мама может забыть, что злость на самом деле имеет свои полезные функции. Как мы уже выяснили, она помогает ребенку выражать свои чувства, указывает на его неудовлетворенные потребности или на внутренние конфликты. Если пытаться все время подавлять злость, ребенок может не научиться управлять своими эмоциями и вырасти вспыльчивым, раздражительным и нетерпеливым. Что делать, когда злится сама мама? Чаще всего мамы запрещают себе показывать эту эмоцию и пытаются блокировать ее, считая проявление злости недопустимым, особенно перед ребенком. Рано или поздно это приводит к тому, что накопленная внутри злость в самый неподходящий момент вырывается наружу. Мама теряет контроль над собой и срывается. И в этом, конечно же, нет ничего хорошего. Кроме того, подавленная злость приводит к стрессу, к ухудшению отношений, накоплению негативных эмоций и ко множеству других побочных эффектов. Лучше этого не допускать. Позвольте себе злиться, ведь это нормально. Но делайте это разумно, не причиняя вреда себе и окружающим. Научиться принимать злость и ею управлять значит помочь и себе, и ребенку эмоционально развиваться, осознавать свои истинные потребности и находить гармонию в жизни. Когда мама боится злости ребенка, что нужно знать? Для многих мам злость их маленького ребенка становится настоящим испытанием. Часто мы не знаем, как реагировать, если ребенок кричит, плачет или злится. Особенно трудно тем мамам, которые сами боятся или не умеют справляться со своей злостью. Почему маме очень не нравится, когда злится ребенок? Первое. Страх потерять контроль. Некоторые мамы боятся злости ребенка, потому что не знают, как справиться с ситуацией. Когда малыш начинает кричать и, например, бросать вещи, кажется, что ситуация вышла из-под контроля. И это, конечно же, пугает. Кроме того, в таком состоянии жалко самого ребенка. Ему хочется моментально помочь и избавить его от этой тяжелой эмоции. Второе. Запрет на злость у самой мамы. Если мама с детства привыкла подавлять свою злость, считая ее плохой эмоцией, то ей сложно принять злость своего ребенка. Ей кажется, что злиться ее ребенку нельзя, ведь ее злость давно находится под запретом. В результате мама пытается подавить и злость ребенка, не осознавая, что это нормальная и естественная эмоция, и что с этой эмоцией можно и нужно работать. Третье. Чувство вины. Когда ребенок злится, некоторым мамам кажется, что где-то они совершили ошибку и что это их вина. Им кажется, что если бы они были лучше, ребенок не испытывал бы таких сильных эмоций и был бы спокойным и покладистым. Но это не так. Стоит ли запрещать ребенку злиться? Когда мама постоянно запрещает ребенку злиться и говорит «не злись» или «перестань так безобразно себя вести», ребенок начинает бояться своих эмоций и учиться их подавлять. Он думает, что злость — это что-то плохое, постыдное, и прячет ее где-то глубоко. Из-за этого ребенок может замыкаться в себе, накапливать негатив и в будущем не уметь выражать свои эмоции, быть сердитым, вспыльчивым и легко раздражаться даже по мелочам. Если мама не объясняет ребенку, что злиться — это нормально, и что эту эмоцию можно и нужно выражать, малыш может не понимать, что с ним происходит. Он будет думать, что все идет не так, как надо, и уже это будет вызывать у него тревогу, напряжение и, как следствие, опять рождать недовольство, гнев и злость. Объясните ребенку, что злость — это сильная эмоция, и ее надо непременно проявлять. Только делать это следует с умом и грамотно. Почему мамы не разрешают себе злиться? Многие привыкли думать, что злость — это плохая эмоция. Им кажется, что если они злятся, то становятся недостаточно хорошими мамами. Из чего же складывается это мнение? Первое. Страх осуждения. Часто девочек учат тому, что они должны быть милыми, спокойными и ни в коем случае не могут позволять себе злиться. Выросшие с такими установками женщины боятся осуждения и стараются подавлять свою злость, чтобы не выглядеть плохими в глазах окружающих. Второе. Чувство вины. Мамы часто чувствуют себя виноватыми, если злость вдруг выплескивается. Им кажется, что они должны быть всегда терпеливыми и спокойными, что у них нет права на раздражение. Зачастую чувство вины заставляет их прятать свои эмоции и делать вид, что все в порядке. Третье. Стремление быть идеальной. Желание быть идеальной мамой, которая никогда не злится и всегда мила, часто приводит к тому, что женщина подавляет свои чувства. Но идеальных людей не бывает, и это нормально — испытывать разные эмоции. А такое сложное чувство, как злость, нужно понимать, отслеживать и, главное, спокойно его выражать. Только тогда эта эмоция станет конструктивной и будет помогать вам создавать благоприятную атмосферу в вашей семье. Почему важно разрешать себе злиться? Итак, мы уже поняли, что злиться — это нормально, и каждая мама имеет на это право. Давайте еще раз остановимся на том, почему так важно принимать свою злость и как можно правильно ее выражать. Злость говорит нам, что происходит что-то не так, как мы предполагали, либо что наши личные границы нарушены. Она помогает понять, что нам нужно остановиться и обратить внимание на свои потребности. Если постоянно подавлять злость, она будет накапливаться внутри, как в сосуде, который рано или поздно переполнится. Подавленные эмоции могут проявляться в виде раздражения, усталости, тревоги или даже болезней. Поэтому важно научиться правильно злиться. Выражайте недовольство спокойно, сформулируйте свои проблемы, объясните, что вас не устраивает, попросите о помощи и предложите пути решения сложившейся ситуации. Как помочь себе разрешить злиться? Для начала необходимо признать, что вы злитесь, и сказать себе: «Да, я злюсь, и это нормально». Признавая свою злость, вы даете себе право выражать эту эмоцию. И это уже большой шаг к принятию себя. Злость — такая же естественная эмоция, как радость или грусть. Важно понять, что злость не делает вас плохой мамой. Она показывает, что вы живой человек со своими чувствами и потребностями. Научитесь конструктивно злиться. Регулярно выпускайте пар. Это может быть спорт, танцы, пение, творчество или систематические прогулки. Избавляясь от стресса, вы расслабляетесь и освобождаете место для положительных эмоций. Нет ничего плохого в том, чтобы говорить ребенку о своей злости. Это даже полезно. Когда вы спокойно объясняете, что чувствуете, ребенок учится понимать границы других людей и уважать их. Это помогает ему видеть, что злость можно выражать безопасно, без вреда для отношений. Однако важно, чтобы злость не превращалась в инструмент воспитания. Если вы чувствуете, что теряете контроль, это сигнал к тому, что нужно остановиться и позаботиться о себе. Помните, вы являетесь примером для ребенка, и ваша забота о своем состоянии для него хороший пример. Если вам трудно справляться со злостью, поговорите об этом с кем-то из близких, с партнером, подругой, или обратитесь к психологу. Поддержка и понимание помогут вам почувствовать себя увереннее и спокойнее. Постарайтесь понять, что именно вызывает у вас злость. Может быть, это недосыпание, постоянный шум или нехватка личного времени и пространства. Понимание своих потребностей поможет вам проработать проблемы и исправить ситуацию. Забота о себе уменьшает уровень стресса и снимает напряжение. Найдите время для отдыха. Делайте то, что приносит вам удовольствие и хорошее настроение. Чаще поощряйте и радуйте себя. Когда вы чувствуете себя хорошо, вы легко справляетесь с негативом и испытываете эмоциональный подъем, бодрость и прилив энергии. Что делать, если со злостью не справиться? Мама — это не супергерой, а обычный человек, который тоже может злиться, уставать и терять терпение. Иногда злость берет верх, и кажется, будто теряешь контроль, и все рушится. Что мешает справиться со злостью? Первое. Усталость и стресс. Быть мамой — это нелегкая работа, которая требует много сил. Постоянная забота о ребенке, домашние дела, недосыпание — все это накапливается и приводит к усталости. Когда мы устали, нам сложнее держать под контролем свои эмоции, и злость может вспыхивать даже из-за пустяков. Второе. Чувство бессилия. Иногда мы злимся, потому что чувствуем, что не можем что-то изменить. Например, ребенок не слушается, плачет или капризничает, или нам кажется, что ничего не помогает и ситуацию не изменить. Чувство бессилия обычно вызывает сильное раздражение, стыд, вину и злость. Третье. Ожидания и реальность. У многих из нас есть представление о том, какими мы должны быть мамами. Всегда спокойными, терпеливыми, любящими. Когда мы не соответствуем идеальным представлениям о себе, это вызывает разочарование, бессилие и, конечно же, злость на себя. Четвертое. Собственный опыт из детства. Если в детстве ваши родители часто злились, кричали и были резки, то вы тоже могли усвоить такой стиль поведения. Подсознательно мы все повторяем схемы поведения наших родителей, если даже такое поведение нам не нравится. Злость — это нормальная эмоция, которая есть у каждого человека. Разрешая себе злиться, вы не становитесь плохой мамой. Напротив, вы учитесь лучше понимать себя и свои потребности. Помните, что забота о себе и понимание своих эмоций — это важная часть заботы не только о себе, но и о вашем ребенке. Когда вы счастливы и спокойны, ваш ребенок тоже чувствует покой, радость и счастье. Гасим яркие проявления злости. Первое. Дыхательное упражнение. Когда злость нарастает, попробуйте упражнение «глубокое дыхание». Выполняйте упражнение сидя или стоя. Сделайте медленный глубокий вдох через нос, затем выдох через рот. Сосредоточьтесь на своем дыхании и повторите упражнение 5-10 раз. Это поможет успокоиться и значительно уменьшить напряжение. Второе. Упражнение «Пауза». Когда вы чувствуете, что вот-вот взорветесь, сделайте паузу. Дайте себе 10-20 секунд на то, чтобы прийти в себя. Мысленно представьте, что вы нажимаете на кнопку «Пауза» и используете это время на то, чтобы успокоиться и подумать, как лучше действовать. Третье. Пишите о своих чувствах. Ведите дневник и записывайте в него все, что выводит вас из себя. Это поможет лучше понять свои эмоции, а главное — причины, почему вы злитесь. Также, перенося свои негативные мысли на бумагу, вы выражаете в письменной форме свое состояние, снижаете уровень стресса и успокаиваетесь. Четвертое. Физическая активность. Если злость не отпускает, начните больше двигаться. Сделайте несколько приседаний, отжиманий или просто энергично потрясите руками. Любое движение поможет снять эмоциональное напряжение. Пятое. Положительное самовнушение. Найдите фразы, которые вас успокаивают, и повторяйте их про себя, когда злитесь. Например, «Я справлюсь». Это временно. Я сильная и сейчас успокоюсь. Повторение позитивных фраз помогает переключить внимание, подумать о себе и успокоиться. Не переживайте, если вы злитесь. Ведь выходят из себя, сердятся и гневаются все мамы. Важно не бояться злости и не подавлять ее, а учиться правильно ее выражать. Почаще вспоминайте, что заботиться о себе и о своих чувствах — жизненная необходимость. Находитесь в гармонии, любите себя, будьте к себе внимательны и добры.